579. Гуру. Сила духа уявляется в действии. Поэтому не будем сетовать на то, что жизнь требует множества действий, нуждающихся в этой силе. Сила растет в применении ее на практике. Силу духа и силу воли будем растить.